Эта реплика заставила впасть в ступор черноволосую миллиардершу и обтекать с открытым ртом. Первой не выдержала Кэт и рассмеялась в голос, и, отставая на секунду, присоединились мы с Пиппер. «Блядь, да пошли вы все!» Зло прошипела черноволосая и, собрав свои гаджеты, ушла прочь, хлопнув дверью, но я успел на секунду заметить довольную ухмылку у нее на губах. Мы с девчатами решили отметить общую победу над силами зла бокальчиком шампанского. Окруженный на диване с одной стороны брюнеткой, а с другой стороны рыжей, мы со смехом вспоминали моменты игры и хорошо проводили время. Эх, все-таки хороший сегодня день. Глава 16. После ухода Старк, я сходил проверить Синти. Мой ангел еще спала, несмотря на шум, что мы устроили внизу. Мда, Таша действительно хорошо оторвалась. Я вернулся к Пиппер, и мы в непринужденной обстановке, словно знали друг друга тысячу лет, разговорились о делах моей компании. Во-первых, мне нужны было здания для хранения серверов. Это сейчас действовали только 6 серверов, а после запуска КС их количество утроится. К тому же я не собираюсь на этом останавливаться, и надо делать задел на будущее. Во-вторых, требуются сотрудники для их обслуживания, но это мелочи. Самое главное, мне нужны были люди для производства игр. Программисты, художники, композиторы и прочее. Соответственно, для их работы тоже нужно помещение, но я попросил найти Пиппер офисное здание с большим подвалом, где будут храниться сервера, а верхние этажи будут отведены для сотрудников компании. Как по мне, это довольно разумно. Ну и в-третьих, необходимо было закупить мебель, если в купленном здании таковой не будет, купить компьютеры, планшеты и оформить студию звукозаписи, небольшую, но в идеале чтобы была. Мое желание иметь студию звукозаписи, может, с моим бюджетом было довольно сомнительным, поэтому сказал Пиппер, чтобы она ей занималась в последнюю очередь, и если будут деньги. Нарезав задачи для моей прелестной помощницы, я выпроводил ее домой. Прощаясь, я совершенно естественно притянул ее и запечатлел на ее губах горячий поцелуй, только заметив, как она шокированно трогает свои губы, понял, что сделал. «Ау, прости, лисенок». Я поторопился, повинился я перед девушкой. «Чего?» У нее было такое выражение лица, словно к парню в моем мире подошла горячая цыпа и начала делать не менее горячий минет, а потом стала извиняться за свой порыв. «Короче, я опять забыл отношение девушек этого мира к таким вещам и снова засосал рыжую, стараясь как можно глубже засунуть свой язык в ее горло. От моего вулканического поцелуя у нее подогнулись ноги, и мне пришлось поддержать ее за талию, чтобы она не упала. Фьюх, чтоб все мужики умели так целоваться», — присвистнула девушка, все еще облокачиваясь на меня. «Не хочу тебя разочаровать, лисичка, но я единственный в своем роде», — нагло ухмыльнулся я. «Тогда мне надо сделать все, чтобы ты продолжал смотреть на меня», — улыбнулась Пиппер. Я видел, что девушка уже пришла в себя, но продолжала лежать в моих объятиях, совершенно не выражая желания из них выбираться. Между тем она спросила: «Почему, лисенок?» «Очевидно, потому что ты хитрая лисичка». «Эй, это обидно прозвучало», — легонько ударила она меня в плечо. «Кто продолжает висеть на мне, словно кисейная барышня?» С хитрой ухмылкой спросил я, заставив ее слегка покраснеть. Смущение не продлилось долго, и она совсем повисла на мне, отчего мне пришлось перехватить ее второй рукой, в то время как она мне нагло улыбалась. «Ну я же говорю, лиса, что-то мне дурно стало», — театрально вздохнула Пиппер, приложив ладонь ко лбу. «Может, ты отвезешь меня домой, мой милый принц, или позволишь остаться на ночь, или могу позвонить Таше, чтобы забрать одну наглую рыжую особу», — говоря в никуда, произнес я. И о чудо, Пиппер моментально выздоровела и, чмокнув меня в щеку, убежала. Время подходило к 6, и я отправился к Зельде в мастерскую. 15 минут на машине до припортового района, 5 минут ходьбы по складам, и я захожу в один из них, так похожий друг на друга, словно близнецы. Обманчивая пустота совершенно не смущает. Подхожу к одной из груд мусора, наваленных тут и там на полу, и Зельда, видевшая меня по камерам, открывает проход. Пол, вместе с кучей, поднялись на метр вверх, позволяя протиснуться на лестницу. Недолгий путь вниз, и я оказываюсь в подземной мастерской недавней злодейки Шокер. Я спустился на подземный этаж, который был по площади чуть меньше самого склада. В самой большой комнате находилась сама мастерская со множеством столов, верстаков, различного оборудования, Короче, мечта инженера. Слева был вход в большую спальню, совмещенную с санузлом, а справа был проход в хранилище. Небольшое помещение, где женщина обычно хранила самые ценные вещи. Для Зельды было необходимо место, где перекантоваться между ограблениями, ну или просто залечь на дно. Не знаю, купила ли она это помещение или построила сама, но оно вполне подходило для тайной мастерской и лаборатории в будущем. Женщина чем-то увлеченно занималась за одним из столов. Оттуда слышался жужжащий звук, словно писк комара, вместе с небольшими вспышками света и болезненным крысиным писком. Не став сдерживать любопытство, я заглянул через плечо смуглой женщины, приобняв ее одной рукой. Зельда, не отвлекаясь от меня, продолжила опыты. К слову, это одна из немногих женщин, с которой я знаком, которая может проигнорировать мужское внимание, если занята интересным для нее делом. Например, пыткой ни в чем не повинной крысы, уменьшенным оружием, что стояло в ее наручах. «Чем занимаешься?» Не выдержав, спросил я. «Пытаюсь препарировать мышку, как видишь», не отрываясь от своего занятия, ответила она. «Нафига, ты ее своим оружием мучаешь? Оно же у тебя вроде не режет». Мышка все никак не хотела резаться и от ультразвуковых импульсов лишь болезненно пищала. Очередной импульс под тихий звук поломанных костей добивает мышку, и она застывает серым безжизненным комочком. Хах, слишком низкочастотные волны, возможно, из-за этого они не могут приобрести режущую способность, снимая перчатки, про себя сказала она и, наконец, повернувшись, запечатлела на моих губах поцелуй. «Привет, сладенький. Извини, я была немного занята». «Ничего, мне это даже нравится. Ты не ответила на вопрос», напомнил я ей, стараясь отвести взгляд от колышащихся шоколадных вершинах, слегка прикрытых бежевым топом, что были перед моим лицом. Я не удержался и опустил свое лицо на эти мягкие облачка, расплывшись в улыбке идиота. «Хи-хи, все так же неравнодушен к моей груди. Наслаждайся ими, сладенький, они выросли такими большими специально для тебя». Зельда нежно обхватила мою голову руками, сильнее прижимая меня к своей груди. Еще немного насладившись моментом, оторвался и взглянул на женщину. «Хах, мог бы дать мне еще минутку покайфовать. О чем мы говорили?» «Точно. Меня заинтересовал тот ультразвуковой скальпель, и я загорелась идеей придать моим наручам такое же свойство. Плевать, не могу больше себя сдерживать». Прервал я ее, срывая топ. «Я уже давно хотел Зельду, но совесть не позволяла мутить с новой женщиной, пока моя блондинка находилась в таком состоянии. И сейчас радость, что в ближайшие годы она вернет утраченные конечности вместе с похотью, снесли мне крышу. Ух ты, неужели сегодня Рождество?» Радостно воскликнула негритянка, моментально забыв про свою работу, запуская руки под мою майку и одним движением снимая ее. Можно сказать и так. Я наконец вылечил Синти. Под топом она была совершенно голая, и я припал губами к крупным соскам, на таких же крупных ореолах, вырвав из нее стон. «Помягче, милый, они, довольно чувствительны», простонала она, сильнее прижимая мою голову. «Нет, больше не могу сдерживаться. Я хочу тебя». Попробовав розовые сосочки, я с рыком повернул ее к себе спиной, прижимая свой твердый член к ее попке. «Мне нравится твой напор». Стянув ее рабочие штаны вместе с трусиками, подставил налившуюся кровью головку к карамельным губкам ее киски. Она подарила моему члену чувственный поцелуй, покрыв своими соками, заставив застонать сквозь сжатые зубы. «Ох, ты во мне!» — радостно выкрикнула Зельда, когда я одним движением погрузился в ее тоннель удовольствия. Она была не такая узкая, как мои предыдущие девушки, но она была словно живая. Шелковистые стенки влагалища обволакивали мой член, сжимаясь, скручиваясь, умоляя долгожданного визитера подарить его ванильный крем. Зельда в нетерпении пошевелила попкой, отталкиваясь на мой член, и это стало для меня сигналом к движению. Мы трахались как животные, в момент, когда я погрузил в нее свой член, все человеческое в нас умерло, оставив на месте голодных до похоти животных. Краем сознания, наблюдаю за отрывками нашей дикой ебли. Как хватаю ее за волосы, жестко натягивая ее на свой член. Зельда схватила меня за бедра, помогая врезаться в нее как можно глубже. Ее большие шоколадные груди ритмично болтаются от моих толчков. Всем телом я ее прижимаю к поверхности стола, уже в предчувствии оргазма. С болезненным любопытством мне интересно, просверлит ли поверхность стола ее твердые соски или нет. Лежащее лицо девушки не выражает разума, Его можно было спутать с лицом похотливой суккубы. Маленький розовый язычок вывалился из приоткрытого рта, пачкая слюной стол. Мое животное естество горит в огне и, стараясь потушить огонь, находит источник влаги. Я наклоняюсь и жадно засасываю вывалившийся язычок, пытаясь утолить жажду. Животное внутри чувствует приближение оргазма и с яростным рыком оплодотворяет самку под ним. 2, 3, 4 залпа спермы, и с каждым залпом я стараюсь протолкнуть член как можно глубже в ее утробу. С последним залпом я выдыхаю и обессиленно валюсь на зельду. Тишину мастерской наполняет наше тяжелое дыхание. В какой-то момент сознание возвращается ко мне, и я пытаюсь встать с придавленной женщины, но она меня останавливает. «Сэм, подожди. Полежи еще так немного», — счастливо проворковала она. «Мне нравится твоя тяжесть на мне». Не отказав женщине в такой малости, осторожно ложусь на нее. Голой грудью чувствую быстрый стук ее сердца. Но и лежать просто так я не мог, потому сантиметр за сантиметром покрываю смуглую кожу шейки, спустившись ниже плеч и спинки. Все еще находящийся глубоко внутри нее, расслабляющийся член, сжимает с новой силой, давая сигнал к продолжению. Но к нашему общему сожалению, Самуэль-младший на сегодня отстрелялся и больше не имеет зарядов в обойме. Еще немного насладившись моментом, я под общий вздох разочарования встаю с женщины. Вывалившийся из киски уже мягкий член расплескивает по бедрам зельды оставшуюся сперму, и я с удовольствием наблюдаю, как белая жидкость контрастирует с темной кожей. Зельда плавно поднялась со стола и натянула на себя трусики со штанами, не утруждая вытереть текущий из ее щелки белый крем. Заметив висящий член, покрытый нашими общими соками, она резко приседает и словно мороженку слизывает получившийся соус с довольным стоном. «Что это было?» Приведя себя в порядок и попивая кофе, спросила женщина. «Нет-нет, ты не пойми, я не жалуюсь. Просто мне интересно, что мне надо сделать для повторения. Шоколадка моя, тебя только что наполнили под завязку, а ты хочешь продолжения?» На мой вопрос она лишь пожимает плечами. «Блин, я все забываю, что все бабы в этом мире нимфоманки. Впрочем, мне грех жаловаться, проехали. Так чего ты там говорила про скальпель?» Напомнил я ей о прерванном горячим сексом разговоре. «Не переводи тему. И нет, мне недостаточно. И вообще, если хочешь, чтобы я работала в том же темпе, требуй регулярной заправки моего бака», капризно надув губки, она похлопала себя по попке, намекая, про какой бак она говорит. «Мда уж, в первый раз вижу человека, работающего на спермовой тяге», весело усмехнулся я на кривляние черноволосой красавицы. «Еще скажи, в профсоюз жаловаться будешь». «Вот и буду. Подсадил бедную девушку на белый наркотик, а вторую дозу не даешь. Все-все сдаюсь. Можешь считать меня своим драгдилером, но учти, что цена на следующую дозу будет выше», потерев пальцы всем известным жестом, гнусавым тоном отвечаю ей. Насладившись сценкой, мы синхронно заулыбались. Немного посмеявшись, я продолжил: «Зи, моя обязанность как твоего парня делать тебя счастливой, и регулярный секс входит в этот список. Значит, ты считаешь меня своей девушкой?» Небрежно переспросила она, но я заметил, как она напряглась. «Зи, давай на чистоту. Может, изначально мы и планировали только взаимовыгодный бизнес, но за последнее время, проведенное вместе, я уже не могу тебя считать, наемным рабочим», неловко закончил я. «Хм, я рада», все что и сказала женщина, слегка приподняв уголки губ в намеке на улыбку. Я удивился такой скудной реакции, но ее глаза дали ответ на мои сомнения. Они сияли так же, как сегодня утром сияли у Кати. «Так, короче, скальпель». Подарив мне легкий поцелуй, она повела меня по своим владениям, рассказывая про свой эксперимент и что удалось утащить со Старк-Экспо вчера. Девушка, получив в руки ультразвуковой скальпель, села на своего конька, и ей моментально в голову пришла идея придать режущие свойства своим наручам. Тогда получилось удивительно по своей смертоносности оружие, разрезающие все на своем пути звуковые импульсы. Разобравшись в принципе действия скальпеля, она закатала губу, поскольку его режущие свойства давала высокочастотная вибрация самого металла. Звук здесь играл второстепенную роль, заставляя металл вибрировать. Однако, она не стала сильно расстраиваться и попробовала сделать это сама. Естественно, первый блин получился комом, так что, утешив девушку, что за один день сделать такой прорыв довольно сложно, мы пошли дальше. Посмотрел на протез руки, сделанный из искусственных мышц, что без управляющего компьютера, превратился в баснословно дорогой кусок железа. Зельда спрашивала меня, зачем он мне понадобился, но я лишь загадочно улыбался на ее вопросы. У меня в голове засела одна идея, когда я увидел эту руку. К сожалению, эту идею придется оставить до лучших времен, поскольку для ее реализации мне нужны будут огромные деньги и Старк. Деньги зарабатываются, и мне теперь надо завоевать полное доверие Таши, чтобы она смогла мне довериться. Также девушки успели под шумок утащить куски дронов и даже один из реакторов, тоже поврежденный, к сожалению. Впрочем, все это сможет пригодиться в умелых ручках чернокожей красавицы. Я мог бы сначала завести дружбу со Старк, как и планировал, но я не знал, сколько на это понадобится времени и, самое главное, доверит ли она мне свою технологию. На этом все не закончилось, и самый главный сюрприз меня ждал в хранилище, закрытый за железной дверью. Этот сюрприз был примерно 1,75 м ростом, рыжие почти красные волосы до середины спины, на глазок 4-й размер груди, и в данный момент этот сюрприз разглядывал меня через окошко в двери. «Она разве не умерла?» – удивленно спросил я. Я думал, Кэт ее вырубила, и она погибла во взрыве. В последний момент я приказала малышке забрать ее. Это МакГорган, или по-другому Скорпия, одна из наемниц Квинпин. Я подумала, что нам будет интересна информация о королеве преступного мира. Ты уже ее расспрашивала. Может, она не захочет выдавать своего босса, с сомнением произнес я. Она мне сама это предложила, когда очнулась. Оказывается, за той террористической атакой виновата Квинпин, и девочка очень зла на нее за смерть мужчины, я ее могу понять. Она работала на Квинпин после этого только из-за угрозы смерти. В ее костюм вполне мог заменять электрический стул. Выслушав Зельду, я сильно задумался. С одной стороны, информация о Квинпин действительно не помешает, и довеском идет опытный наемник. Но с другой стороны, я просто мошка под ногами криминальной королевы, и если выплывет информация о выживании Скорпии, то от меня и моих близких мокрого не останется. Квинпин уже показала, что не питает пиетета к смертям мужчин, так что моя гендерная принадлежность меня не спасет. Я прокрутил в голове то, что знал о Кингпине из комиксов, и понял, что наши дорожки ведут совершенно в разные стороны, а местная Квинпин это жестоко подтвердила. К тому же она вполне может встать на сторону Лаки. При вторжении Читаври достаточно поманить властью, и она заглотит наживку вместе с удочкой. Так что решено, оставляю рыжую и будем использовать ее знания и ее саму для создания плана уничтожения Квинпин. Я высказал эти мысли внимательно слушающей женщине, и она довольно ухмыльнулась. Конечно, выпускать ее из стихийно созданной тюрьмы я не стал. Я не настолько идиот, чтобы отпускать недавнего врага. Впрочем, Мэг отнеслась к этому с пониманием и не возмущалась. Мы еще немного поговорили с Зельдой о выпуске игры. Дал добро распоряжаться 30% прибылями компании на ее работы, и на этом мы распрощались. На следующий день меня на выходе из школы поймала помощник мэра и пригласила в мэрию для вручения награды за героический поступок при нападении роботов. Я на секунду представил, насколько сильно возрастет моя популярность после этого, и горько вздохнул. Боюсь, девочки из школы меня просто подкараивают и изнасилуют. К слову, Эшли предлагала мне дать освобождение от школы в связи с событиями, но я отказался. В последнее время мои умственные способности тоже сделали большой скачек. Не знаю, с чем это связано, может, с кровью Паркер или изначальный Сэм уже их имел, но факт остается фактом. Таким образом, мои планы на учебу немного поменялись, и я хотел сдать все экзамены экстерном еще до Нового года, чтобы сэкономить время для работы. Для вручения награды возле дома меня уже ждала машина, и я при параде направился на встречу с мэром. Возле здания меня ждала помощница мэра и несколько репортеров. Куча СМИ я и не ожидал, поскольку еще не был столь популярным. Впрочем, я был только рад. Награждение прошло без помпы. Мэр произнесла короткую речь, поздравила и вручила положенное. Репортер сделала несколько моих фото с мэром в обнимку, и на этом все. Но что меня больше удивило, это присутствие Таши Старк на моем награждении и чек на 10 миллионов долларов, что мэр вручила вместе с медалью. И кажется мне, что изначально никаких денег не было, и виновата черноволосая красотка, что стреляет глазами за стеклами очков. «Так вот, во сколько ты меня оцениваешь», – прошептал я ей на ухо, когда приобнял ее, когда собрался уходить. «Меня просто не было прайс-листа. Если мало могу добавить, весело ответила она. Я отвернулся, чтобы выйти, когда она придержала меня за локоть, не пойми неправильно. Я просто благодарна за спасение, Пиппер, пусть она и ушла к тебе. Все равно спасибо, искренне сказала она. Я посмотрел ей в глаза и серьезно кивнул. Напоследок поцеловав подставленную щечку, я покинул здание мэрии. Неделя прошла весьма продуктивно. Загрузили обновление для злых птичек. Пеппер нашла несколько подходящих зданий, и после осмотра мы выбрали одно из них рядом с Манхэттеном. Вместе с деньгами Старк, нам вполне хватало его выкуп. Небольшое здание в 5 этажей с подвалом было одно из новостроек и подходило моим целям. Сейчас Пеппер вела переговоры с владельцем. Денег после его приобретения едва хватило на оборудование для десятка сотрудников, которых должна тоже найти Потс. В пятницу мы удачно запустили КС, и за 2 дня она сильно набрала популярность. Впрочем, эмблема нашей компании уже себя зарекомендовала, запуском 3 бестселлеров для мобильных телефонов, и хоть было много скептиков, но основная аудитория ждала очередной шедевр, и мы их не разочаровали. В интернете уже велось много обсуждений вокруг моей компании. Меня уже называли молодым гением в игровом бизнесе и пророчили большое будущее. Конечно, были также те, кто считал это лишь удачей и скорый закат моей компании. Но больше всего всех интересовал мой адрес и номер телефона, понятно почему. Каким-то образом особо ярые фанатки находили телефон, и мне приходили сообщения с очевидными предложениями и намеками, которые я быстро блокировал. Благо, что такой ажиотаж не приобрел большой масштаб. С радужными мечтами, что с такими темпами в скором времени я стану повелителем мира, я возвращался с тренировки, когда услышал далекий свист. Поначалу я не обращал внимания, но звук приближался и перешел в рев взлетающей ракеты. Оглядевшись, не обнаружил ничего экстраординарного и наконец поднял взгляд к небу. Далеко в небе, прочерчивая огненный след, что-то падало на землю. С такого расстояния я не мог разглядеть конкретные детали, но заработавшая чуйка подсказала, что ждать от этой хрени ничего хорошего не стоит. И спустя несколько минут, я понял, что этот объятый пламенем объект летит в мою сторону. От этой мысли волосы на всем теле встали дыбом, и снова чуйка тихо прошептала, что проблемы не заденут меня напрямую. Я повернулся в противоположную траекторию падения сторону и понял, что в той стороне в нескольких кварталах находится мой дом. Со щелчком все встало на свои места, и я, разрывая мышцы ног, побежал домой. Синти. Синти дома. Во время бега я попытался набрать Эшли, что должна была быть с ней, но она не отвечала. В отчаянии я постарался еще немного прибавить ходу, но каждый шаг и так отдавался болью. Огненный болид пролетел у меня над головой, и я смог его рассмотреть краем глаза. Судя по всему, это был метеорит, ну или кусок оплавленного металла размером с баскетбольный мяч. В это время я был в 100 метрах от дома, и я смог в четких деталях, как каменюка, разбрасывая древесные щепки, врезалась в крышу моего дома, полностью уничтожая 1/3 дома с нашей синтеспальней, и врезается в землю за двором. Небольшая дрожь земли от столкновения чуть не стоила мне падения. Фонтан земли взлетает выше дома, засыпая некоторые очаги возгорания, и наступает звенящая тишина. Окружающий мир затихает мертвой тишиной, а я бегу сломя ноги, слыша в ушах только нарастающий шум бьющего сердца. Входная дверь разбивается в щепки от моего пинка, и я сильным прыжком выпрыгиваю на задний двор из дыры. Еще ноги не коснулись земли, как я чувствую покидающие мое тело душу и могильный холод, собирающийся в сердце. Я увидел ее. Я увидел мою любимую блондинку. Она была здесь. Рядом с дымящимся кратером лежало в страшных ожогах тело моей любимой. Глава 17. Еще несколько секунд я смотрел на бездыханное тело Синти. В какой-то момент у меня подкосились ноги, и я упал там, где стоял. Взор расплывался, кажется, я плакал. Я не мог себя заставить подойти к ней. Пока она лежала там, во мне теплилась надежда, что она может быть жива. Не знаю, галлюцинации ли это были, или я просто сошел с ума. Но я увидел, как из кратера, оставленным метеоритом, вытекает черная жижа, похожая на нефть. В следующее мгновение в тело Синти, от нее выстреливает черное щупальце. Одно, второе, десятое, через секунду оно полностью облепило мою блондинку, отчего я больше не мог ее видеть. И тут в моем мозгу щелкнуло. Я пришел в себя, насколько это было возможно в такой ситуации, и с четкой ясностью в сознании всплыло слово «симбионт». «Веном, вот что это такое». Мысли бегали словно молнии. Во мне загорелась надежда, ведь это Веном. Он сможет оживить и вернуть ее тело в норму в мгновение ока. И следом всплыли воспоминания последствий такого сожительства с паразитом. Кровожадность, садизм, жестокость и желание убивать. Готов ли я превратить своего ангела в жестокого демона, лишь бы она жила? Смогу ли я пойти на такой шаг? Ответ был очевиден. Если будет нужно, я сам буду приводить ей новых жертв. Не знаю, до чего бы я додумался, когда меня прервал крик. Не едет. Ты, не получишь, меня. Сквозь крики боли, кричала она невидимому собеседнику. Черная жижа пошла волнами, открывая искаженное страданием лицо. Она борется с симбиантом. Выгнувшись дугой, еще сильнее закричала Синти. Я не знаю, как я оказался рядом, придерживая ее за плечи. Симбиант игнорировал меня, не делая попыток перебраться на нового носителя. Впрочем, мне было плевать. Я хотел помочь Синти и перебирал в голове все, что может быть связано с симбиантом. Мироздание словно сжалилось надо мной, серая жидкость, похожая на симбианта, начала выливаться из всех пор Женины, моментально вступая в битву с захватчиком. Исида. Две жидкости сошлись в схватке, словно инь-янь. Они сплетались, расходились, сталкивались волнами. На удивление, несмотря на всю силу Венома, Исида ему ни в чем не уступала. Я не мог ничем помочь. Мои знания о всей этой гребаной вселенной не могли сию секунду помочь любимому человеку. Спустя несколько минут чаши весов склонились в сторону черной жижи. Она захватывала все боль территорий, и Исида могла только огрызаться на удары черных щупалец. Я уже понимал, что скоро она проиграет, но был бессилен помочь. В последний момент, серебряная жидкость разошлась на лице блондинки, и я увидел ее бледное исхудавшее лицо. Помоги, Исида, нужна энергия. Едва шевеля непослушными губами, выдавила она. Я зашевелил мозгами. Энергия. Исиде для борьбы нужна энергия. Я бросил взгляд на симбианта. Для подпитки ему нужна была плоть, кровь и мозги. Может ли быть? Сорвав рукав пиджака вместе с рубашкой, я прокусил до крови вену на запястье и подставил руку, чтобы кровь стекала на серебряную жидкость. Эффект последовал немедленно. Жидкость взбурлила, моментально возвращая утраченную территорию, и волна, похожая на огромную пасть, одним махом поглотила симбианта. В последнем жесте отчаяния маленький черный сгусток отделился от общей массы, став уползать, но серебряное щупальце прихлопнуло его как муху. Плоть Исиды пришла в покой, все так же покрывая тело Синти и не спеша скрываться внутри. Она облегала ее словно вторая кожа, делая ее чем-то похожей на костюм. Я в шоке сидел с Синти на руках и пытался прийти в себя. Это нормально, что Исида так среагировала на мою кровь. Будто вспомнив обо мне, серебряный отросток появился из ее тела и нежно обвил мое поврежденное запястье. Секунда контакта, и отросток исчезает, оставляя на своем месте гладкую, неповрежденную кожу. Я еще не мог увидеть блондинку под скрывающей ее Исидой, но это действие дало мне знать, что кризис миновал. По крайней мере, его самая опасная часть. Как будто мало мне было на сегодня событий, с огненным всполохом, рядом приземляется Старк в своем костюме, сделав второй кратер на моей лужайке. «Сэм, мои датчики». Подскочив, она прервала свою речь, увидев фигуру у меня на руках. «Это Исида». «Дженнис, что с Исидой? Как ты больше ее не контролируешь?» «Чего?» Вид, покрытый серебряным покровом женщины, шокировал Старк. Зато из ее разговора я понял, что она знала об Исиде в моих руках. «Таша, внутри Синти все еще может быть инородный объект», — привлек я ее внимание. «Синти все еще может быть в опасности. Спаси ее. Пожалуйста». Хоть я и видел победу Исиды над симбиантом, я не был в этом уверен на 100%. Веном очень живучая тварь. Ее маска открылась, и она хотела что-то мне высказать, но видя отчаяние в моих глазах, она вздохнула и забрала у меня Синти. «Ладно, объяснишь мне все потом», — серьезно сказала она и, закрыв шлем, взмыла в облака. В эту секунду зазвонил мой телефон, и я увидел высветившийся номер Таши. «Жди возле дома. За тобой приедет машина», — коротко произнесла она и отключилась. Она думала, что я за ней не поеду. Мой самый дорогой человек находится у нее в руках. Да если нужно, я прибегу к ней быстрее любой машины. Отключив вызов, она вспомнила выражение его лица, когда он смотрел на Синти. Такая любовь и переживание. На нее так смотрел только отец с матерью, когда еще были живы. Как бы она хотела, чтобы на нее так же кто-то смотрел. Джен, приготовь диагност и расконсервируй операционную. Отбросив непрошенные мысли, еще в полете Старк стала отдавать приказы своему и. Диагност уже готов. Расконсервация операционной закончится к вашему прилету. Четко, без своих обычных шуток, отчитался синтетический голос. Что произошло, Джен? Почему ты больше не контролируешь Исиду? Это был очень тонкий момент. Старк никогда не теряла контроль над комплексом, просто решила помочь понравившемуся мальчику, когда узнала его мотивы. Да и вообще Исида не могла работать без управления ИИ. Тем удивительнее обрыв связи и контроля над ней. Не могу знать, мэм, 12 минут назад, когда вы летели к мистеру Уайту, я вам сообщила о попытке перехвата управления Исидой. Через 10 минут, когда Исида исчерпала все ресурсы из тела реципиента для восполнения энергии, произошел резкий всплеск энергии, равный двум полным зарядам вашего реактора и связь оборвалась, доклад Дженнис совершенно не радовал Старк. Попытка захвата, очень опасной технологии и неизвестный и очень энергоемкий источник энергии. Даже по одному эти новости были неприятны, а вместе они создавали опасную смесь. Прилетев в свою башню, она, не снимая костюм, положила фигуру в серебре на стол диагноста. Дистанционная команда и женскую фигуру облепляют манипуляторы, сканируя и анализируя ее тело. Диагност включал в себя многие медицинские аппараты, некоторые военные разработки и наработки самой Старк. Любой врач отдал бы левую руку на отсечение, чтобы поработать с таким оборудованием. Но баснословная цена позволила его иметь только такой же баснословно богатой миллиардерши. Пока проводилось сканирование организма Синти, Старк сняла костюм, оставив очки дополнительной реальности. После безмолвной команды брюнетки, Дженнис попыталась наладить контакт с утраченным регенерационным комплексом, и спустя какое-то время ей это удалось. Быстро просмотрев отчет после сканирования, она облегченно вздохнула. С женщиной все было хорошо. Однако один из моментов заставил ее испытать удивление и шок. Ее утерянная рука восстанавливалась. Да еще как. Судя по темпу, понадобится всего несколько дней для полного восстановления. Нерв в ноге и правая рука уже были восстановлены. Такого не могло быть. Старк просто физически не могла вложить такие возможности в наноботов. Таких технологий не существовало. Следовательно, это воздействие извне повлияло на ее творение. Как раз к этому моменту Дженнис наладила контакт с наноботами, и увиденное повергло ее в еще больший шок. Наноботы и вся Исида кардинально изменились. Размер наноботов уменьшился до размера атома, а их количество экспоненциально возросло, убрав ограничения на воспроизводство. Но самое страшное, что Исида обрела самосознание, став ИИ. Старк понимала, насколько может быть опасен неподконтрольный ИИ, и тем более, если у него в руках есть невидимые маленькие солдаты. Потому первым делом они на пару с Дженнис занялись переговорами с недавно родившимся существом. Она не совсем дура, в первую очередь, пытаться подчинить ИИ с неизвестными возможностями и потом разгребать последствия. Нет, как бы Таша не любила экшен и хорошую драку, всегда первым делом переговоры. С нескольких фраз стал ясен доброжелательный характер, получившего самосознание, и Таша не боялась лжи или притворства, поскольку новый и, как и Дженнис в свое время при рождении, была как маленький ребенок. У нее просто не существовало таких понятийных образов. Исида благодарила создательницу, что дала ей шанс на жизнь, но четко провела границы. Ее единственная хозяйка — это Синти. Но она была не прочь получить несколько советов, как сделать жизнь хозяйки и хозяина лучше. Эта маленькая оговорка не прошла мимо Старк, и она сразу поняла, кто этот хозяин. Впрочем, на закономерный вопрос Исида только ответила: потому что он спас нас. Подробности она отказалась говорить. Старк облегченно вздохнула. После расспроса стало ясно, что новый ИИ никак не угрожает опасностью кому-то ни было. Ей было намного спокойнее, если бы Исида была подконтрольна ей. Но и такой результат был удовлетворительный. Тем более, если попытка взять ее под контроль может как раз создать угрозу для нее и для человечества в целом. Исида не скрывала своих возможностей, и первым делом она просмотрела ее отрицательные стороны и слабости. Когда она узнала, что Исида не может отделиться от тела Синти, без угрозы уничтожения, она еще раз облегченно вздохнула. Это была бы большая проблема, если бы кто-то захотел забрать Исиду. Окончательно успокоившись, включилось ее природное любопытство, и она с интересом стала просматривать новые возможности Исиды. Это в который раз за день выбило из колеи бедную женщину. Возможности поражали. Усилившаяся регенерация была только верхом айсберга. Укрепление и изменение тела. Пластические хирурги. ПФФ. Мы умеем в 100 раз лучше. Изменение генома и цепочки ДНК. Жабры. Пожалуйста. Хочешь превратить твой рот в рыжих? Еще легче. Ой, тебе нравится, как тот мутант кидается фаерболами. Да на, бери. Все что хочешь, если переключишь на себя выработку энергии десятка ядерных электростанций. Вишенкой на торте стал защитный покров, который покрывал тело блондинки, защищая ее от повреждений, и словно искусственные мышцы дополнительно усиливал тело. Опять же, у защитного покрова практически не было предела поглощения, если есть нескончаемый источник энергии. В пассивном режиме его пределом была пистолетная пуля. Все, что сильнее, значительно ослаблялось, но могло нанести вред телу. Усиление имело свои нюансы и зависело от кондиции физического тела, но в потенциале тоже имело бесконечность. При условии опять же достаточного количества энергии и божественного тела, я выбежал в нетерпении из лифта, оглядывая пентхаус на крыше небоскреба. «Сэр, прошу пройти сюда», — раздался синтетический голос Дженнис, и на полу загорелась зеленая линия. Вихрем промчавшись по указанному пути, я оказался в большом помещении, похожем на мастерскую из фильма. Небольшим дополнением был бар в углу и футуристично выглядящая комната, назначение которой я не понимал, где на одном из столов лежала, все еще в серебряном покрове, знакомая фигура. Я сдержал порыв броситься к ней и подошел к бару, где Старк уже в изрядном подпитии глушила виски. «Что с ней? Она в порядке?» Не сдержав эмоций громче, чем следовало, спросил ее. Таша с трудом сфокусировала на мне взгляд и кнула, и с подозрением посмотрела на стакан в руке. «Айк, ангел, это Ик, ты!» Заплетающимся языком произнесла она, сальным взглядом раздевая мою фигуру. «Ахгр, что с Синти?» И так был весь на взводе, а тут и она еще по какой-то причине напилась, хотя я видел ее трезвый час назад. Не сдержавшись, я схватил ее за плечи, приподнимая, закричав ей в лицо. Не обращая внимания на мой гнев, она провела рукой по моей щеке, расплываясь в похотливой улыбке, и неожиданно шлепнула меня по заднице. Нет, она вообще полностью в ноль. В таком состоянии от нее ничего не добиться. Я заметил уполовиненную бутылку виски, прикрытую барной стойкой. Тяжело вздохнув, я подавил свой гнев и усадил ее обратно на стул. «Сэр, мисс Старк, немного не в состоянии что-либо ответить. Могу ли я вам помочь?» Рядом со мной появилась голограмма, чем-то похожая на Ташу, только она имела чуть большую грудь и длинные волосы. На ней было что-то вроде греческой туники, совмещенной с узким платьем. «Дженнис, ну как ты? Эта квартира один большой голопроектор, и в данный момент вам будет более комфортнее общаться с видимым собеседником», — проговорила женщина синтетическим голосом. Не знаю, чем она руководствовалась, но так было действительно удобней. Несмотря на то, что она была разных оттенков голубого, «ты уже можешь самоидентифицироваться, С», — прервал себя на полуслове. Несмотря на мое любопытство, сейчас были вопросы поважнее. «Что с Синти? Она в порядке?» «Да, ее жизни ничего не угрожает», — начав говорить, она повела меня в сторону покрытой различными голограммами серебристой фигуре. «Даже больше. Хочу вас обрадовать, через 2-3 дня она будет совершенно в порядке и в идеальной форме», — проглотил тягучий ком в горле, поняв, на что она намекает.